Вернон тем временем выплевывал в столичной больнице последние оставшиеся кишки, рассказывая все обо всем и называя все имена. «Если не поторопиться, этот мальчик может и мне насолить!» «Болтаешь сам с собой, Иннесент!» Сент-Майкл хмуро поднял голову. Ему не хотелось бы признать, что он принадлежит к разряду людей, которые говорят сами с собой, и уж наверняка не хотелось быть застуканным за этой беседой. В дверях стоял улыбающийся Кэрби. «Ну-с!» — произнес Иннесент, не увидев в дверях ничего радующего глаз. «И куда же ты подевался вчера?» «Я спасал деревню», — с ухмылкой ответил Кэрби, а потом отправился домой отдыхать. «А Валерии?» «Вот она!» Кэрби вошел в кабинет, и в дверях появилась Валерии, здоровая, радостная и немножко застенчивая. «Этот сукин сын наверняка соблазнил ее», — подумал Иннесент с болью и облегчением одновременно. Он уже начинал подозревать, что его великая любовь к Валерии сильна лишь до тех пор, пока он считает ее мертвой или исчезнувшей. Иннесент был влюблен в мифический образ, а не в девушку из плоти и крови, и это подозрение становилось все сильнее. «Что ж, входите», — сказал он, поднимаясь из-за стола и улыбаясь им с видом доброго дядюшки. «Сдается мне, что вы закопали топор войны». «Да, мы в общем и целом выяснили отношения», — ответил Кэрби. «Мы все обсудили», — с мягкой улыбкой добавила Валерий, «и теперь прекрасно понимаем друг друга». «Я чего пришел-то?» — пустился в объяснение Кэрби. «Наша сделка, Иннесент. Про Валерии ты все знаешь. Теперь я хочу рассказать тебе о храме». «Это ни к чему, Кэрби. Я видел Южную Абелину. Говорил с Томом Уотсоном. Об остальном нетрудно было догадаться». «Хм...» — протянул Кэрби. Вид у него был невеселый. «Да и пленки помогли», — добавил Иннесент. «Но ты их не слышал, так ведь?» «Какие пленки?» Иннесент достал из ящика кассету, вставил в магнитофон, и кабинет вновь наполнился словами и звуками. «Сюда, господа, осторожно, змеи!» «Трык! Шум загоняет их в норы!» Если у Валерии был просто недоумевающий вид, то Кэрби смотрел на магнитофон так, словно тот был зодцем Чимальманом его пращуров. «Уитчер и Фелдспен!» — вскричал он, приходя в себя. Иннесент остановил магнитофон. «Они записывали все разговоры с тобой!» «Святой Боже! Эти двое? Опасно недооценивать людей!» — сказал Иннесент, думая о Вернане. «Но они же торговцы антиквариатом, действующие в рамках закона!» «Правильно! И одновременно выполняющие задания своего дружка Хайрама Фарли, редактора крупного американского журнала «Взор». Ты хоть слыхал о таком, Кэрби?» «Грязные негодяи! Я помог им потерять эти пленки в аэропорту», — сказал Иннесент. «Иначе взор сейчас вперил бы взор в твой храм. Ты и не знал, небось, что я помогаю тебе, а?» «Ладно, помощничек», — отмахнулся Кэрби. «Ты просто не хотел, чтобы меня поймали раньше времени, пока ты еще не выяснил, можно ли чем поживиться». «Ты все время думал обо мне плохо, Кэрби», — сказал Иннесент и рискнул улыбнуться Валерии. «Надеюсь, хоть ты-то не будешь такой бякой, Валерии!» «Я всегда говорю о вас только хорошее, мистер Сент-Майкл!» «Ну-ну! Так вот, Кэрби, если тебе придет в голову снова связаться с этой парочкой, помни о пленках!» «Уж не забуду!» — угрюмо сказал Кэрби. «Но я хочу поговорить о другой сделке, о нашей с тобой. Мы ударили по рукам!» «Кэрби, неужели ты думаешь, что я пошел на попятную?» «Нет!» «Разумеется, нет. Конечно, я и без тебя знаю, что Валерия жива. Вот она, такая же прекрасная, как и всегда». «Благодарю вас, сэр». «Конечно, я и без тебя знаю, что твой храм — подделка. Но я хочу считать себя честным и щепетильным человеком. И вот я трачу утро на подготовку этой бумажонки». Он протянул Кэрби конверт. Тот с подозрительным видом взял его, сел и углубился в чтение. Иннесент повернулся к девушке. «Я рад, что ты цела и невредима, Валерий!» «Я тоже!» — с улыбкой ответила она. «Эй, погоди-ка!» — подал голос Кэрби. ты мне даже половину не возвращаешь. Читай дальше, — велел ему Иннесент, — и ты увидишь, что в этом есть смысл. — Что? Я забираю заклад? — Да, — ответил Иннесент с безмятежной улыбкой. — Но закладные на землю не выдаются, — в ярости вскричал Керби. Сент-Майкл пожал плечами. — Из-за всех этих недавних треволнений мне сейчас трудно набрать столько наличных. Но поскольку тебе понадобятся деньги в связи с отъездом... — Отъездом? Куда же я уезжаю? Иннесент посмотрел на Керби, как смотрит встревоженный друг. — Разве ты не знаешь, в каком положении находишься, Керби? — Знаю. Ты, как всегда, надул меня. Нет, Керби, ты герой. — Как здорово! — сияя воскликнула Валерий. — И здорово, и не здорово, — ответил Иннесент. — К несчастью, Керби из тех героев, которым лучше вести себя скромно и не лезть в свет Юпитеров. — Объясните-ка, — попросил Керби. — Ты радировал в Хелтфаст и полицию. Помощь пришла в деревню через полчаса после того, как ты предотвратил избиение. Двое крестьян убиты, 5 террористов убиты, 3 взяты живьем и дают показания. А те статуэтки, которые ты выбросил из самолета, сейчас изучает целая куча экспертов. Американский фоторепортер сумел сделать несколько чудесных снимков, на которых виден регистрационный номер на борту Синтии. — О! — вскричал Керби. — Сейчас Керби Гэллоуэй, храбрый летчик, спасший беззащитную деревню. Но я знаю нескольких человек, которые разыскивают героя по всему Белизу, чтобы задать ему 1-2 вопроса. Керби вздохнул, а Валерий спросила: — Что это значит, мистер Сент-Майкл? — Это значит, что Керби покинет Белиз, если у него есть мозги, — ответил Иннесент. — Ненадолго, пока не стихнет шум. Скажем, на 3-4 года. Керби снова вздохнул, а Иннесент дружелюбно улыбнулся. Вот почему я постарался добиться для тебя наилучших условий сделки. Отличная закладная грамота на 10 лет. Ты все покроешь, вложив отчисления в доходное дело. Ты получишь землю и не заплатишь за нее ни гроша. Ты еще наживешься на мне. Но ты в итоге вернешь все, что уплатил мне. Ты ведь этого хотел, правда? Керби посмотрел на Валерии долгим, страдальческим взглядом. «Валерии», — сказал он, — «если ты когда-нибудь увидишь, что я разговариваю с этим типом, дай мне по физиономии». «Ладно, Иннесент, где мне расписаться?» Зигзаги судьбы. Трамп Глейд, Флорида. Шоссе 216, 8,4 мили к югу от кинотеатра. Левый поворот за знаком Потчо 12. Уитман Лэмюэл пристально смотрел сквозь ветровое стекло. Да, вот он, ржавый знак. И спидометр показывает ровно 8,4 мили. Уитман Лэмюэл крутанул руль, и машина съехала на проселок. Теперь до красной ленточки на проволочной изгороди оставалось 15,2 мили. Лэмюэл медленно ехал навстречу с Керби Гэллоуэем. Конечно, Гэллоуэй ждет этих двух торговцев из Нью-Йорка, но обрадуется, увидев вместо них его, Лэмюэла, особенно когда поймет, что Уитчер и Фелдспен вовсе сошли со сцены. Он с отвращением скривил губы, вспомнив, как вел себя Фелдспен на борту самолета. Какой ужас посеял этот тип в салоне! Оно и к лучшему, что эти двое откололись. Алан Уитчер был готов продолжать начатое дело, но Джерри Фелдспен слишком перетрусил, когда какой-то пассажир не так посмотрел на него. Результатом этого стал сплошной кавардак. К счастью, Фелдспена вырвало всего однажды, зато прямо на того пассажира, с которого все началось, и Фелдспен испортил ему костюм, а заодно и торчавшую из кармана блестящую и, видимо, довольно дорогую губную гармошку. Как бы там ни было, в аэропорту Майами Фелдспен закричал, что не намерен более приступать закон и иметь дело с контрабандистами. Только чудо спасло его и всех остальных пассажиров от ареста, так он орал. Наконец Уитчер, озабоченный состоянием друга, заявил, что им лучше вернуться домой и забыть обо всем этом деле. И вот он, Уитмен Лэмюэл едет один по проселку на встречу с Кэрби Гэллоуем. Оно и к лучшему. Уитчер и Фелдспен — жадные торгаши, а сам Гэллоуэй — мошенник, достойный презрения как личность, но ценный поставщик сокровищ, невольно спасающий их от невежественных центральноамериканцев и таких типов, как Уитчер и Фелдспен. И он может передать эти бесценные произведения в руки честных, самоотверженных, образованных, умных и бескорыстных ревнителей науки, таких как он, Уитмен Лэмюэл. Он был единственным положительным героем этой истории. И теперь положительный герой возьмет верх, что очень редко случается в реальной жизни. «Я это заслужил!» — пробормотал Лэмюэл, крутя баранку. Когда появился самолет, Лэмюэл стоял посреди травянистого поля. Кэрби сделал круг над его головой. Лэмюэл помахал рукой, и самолет приземлился на дальнем конце поля. Потом развернулся и с урчанием покатил в сторону Лэмюэла. Открылась дверца, и появился Кэрби Гэллоуэй. Казалось, он страшно торопится. Двигатели работали, пропеллеры крутились, самолет дрожал от нетерпения. Гэллоуэй удивленно посмотрел на Лэмюэла. В самолете сидел еще кто-то. «Где Уитчер и Фелдспен?» — заорал Кэрби. Лэмюэл ни с того ни с сего показал рукой за спину. «Они поехали!» «Сидят в машине?» «Ладно, это для них!» «Нет, они!» Но Кэрби уже повернулся и доставал что-то из кабины с помощью своего пассажира. Лэмюэл в растерянности посмотрел вниз, когда под ноги ему упало что-то похожее на охапку сена. «Что?» «Очень сожалею, что и вы попались!» — с улыбкой крикнул Кэрби. Не похоже было, чтобы он о чем-то сожалел. «Скажите своим приятелям, что мне все известно про взор!» «Господи, что мне?» «Анонимный звонок в ОБН!» — злорадно сказал Кэрби. «Куда? Что это?» «Отдел борьбы с наркотиками», — ответил Кэрби, забираясь в кабину. «Жаль, что вы оказались здесь. Ну да не будете водиться с кем попало». И тут Лэмюэл узнал второго человека в самолете. «Вы!» — вскричал он. Валерий улыбнулась, кивнула и помахала ему рукой. «Стоит мне увидеть вас, и происходит что-нибудь ужасное!» — воскликнул Лэмюэл, указывая на нее пальцем. Кэрби захлопнул дверцу, и самолет покатился вперед. «Это уже третья встреча!» — закричал Лэмюэл. Он бежал следом и грозил кулаком. «Одни несчастья мне от вас!» Самолет набрал скорость и оторвался от земли. Лэмюэл остановился, отдуваясь. Теперь, когда рев моторов стих, до его слуха долетел другой звук, далекий и слабый. «Сирены! Все ближе!» Он обернулся и посмотрел на свою машину, стоявшую возле колючей проволоки. Потом покосился на тюк, который Кэрби выгрузил из самолета. «Это не сено!» — сказал он вслух. «Третья встреча!» Что должен знать яхтсмен о Карибском море? Валерий шила мелкими стежками. На куске ткани был изображен Микки Маус на доске для серфинга. Валерий сидела на его улыбке, в позе партняшки и голышом. За спиной у нее виднелась бетонная коробка под железной крышей. С одного края крыши торчала тарелка антенны для приема передач со спутника, с другого — ветряная электростанция. Перед Валерией колыхалось Карибское море, вновь и вновь накатывая на белый песок. Оно было обманчиво спокойным. Безымянный островок, на котором сидела Валерия, занятая шитьем белой полотняной юбки, лежал в глубине опасного для судоходства района, возле банок Чинчорро, в 16 милях от побережья Юкатана, точно к востоку от залива Четумаль. В американском справочнике «Что должен знать яхтсмен о Карибском море?» этот район обозначался как зона повышенной опасности, изобилующая скалистыми островками и песчаными банками. Немало прогулочных и торговых судов плавает вокруг банок Чинчорро, но песок на здешних пляжах остается белым и чистым, Синее море почти прозрачно, теплый воздух напоен сладким ароматом восточных бризов. Если вы хотите побыть наедине с любимой, лучшего места вам не найти на всем свете. Помимо Валерии и бетонной коробки, о существовании человеческой цивилизации напоминали следы от колес Синтии на твердом песке. Когда Керби летал в Сан-Педро за припасами, Валерий сначала составляла ему компанию, но потом перестала. И вот уже 3 месяца он летает в город один, а Валерий занимается раскопками. Здесь когда-то жили люди, и в земле можно было найти следы их обитания, черепки и обструганные деревяшки. На закате своей цивилизации, когда кончилась великая эпоха возведения храмов, майя на какое-то время стали купцами и торговали своими изделиями на восточном побережье Мексики и Центральной Америки. Они строили склады и фактории на отдаленных островах, и, возможно, одна из них была тут. Во всяком случае, Валерий по-прежнему оставалась археологом. Впрочем, она с удовольствием училась и пилотскому мастерству. Валерий положила иголку в глиняный кувшинчик, подделка под старину, подарок Томми Уотсона. Встала, отряхнула юбку и надела ее. Все в порядке. В этот миг послышался гул. Возвращалась Синтия. Валерий подняла голову и начала высматривать самолет в небе. Он появился с северо-запада, скрылся на миг за кокосовыми пальмами, снова выскочил из-за них и коснулся колесами песка. Валерий помахала рукой и пошла к Синтии, но увидела, что Керби не один в самолете. Господи, она почти голая. Ну да ладно, остается только сделать вид, что так и надо. Керби вылез из кабины и махнул рукой. Следом за ним появились еще 2, мужчина и женщина. Нацепив дерзкую улыбку, ну и что, если на мне только юбка, Валерий зашагала навстречу гостям. Ни мужчине, ни женщине не было еще и 30. Тощая маленькая пепельная блондинка с сухой на вид кожей цвета красного дерева и очень привлекательным, хотя и грубоватым лицом. Мужчина был очень высокий, бледный и толстенький, как младенец. Живые, любопытные, невинные детские глаза. А вот у женщины взгляд такой, будто она уже все в этом мире видела и ни во что не верит. «Валерий», — с улыбкой объявил Керби, — «познакомься с моими друзьями. Только что встретил их в Сан-Педро. Это Тэнди, дочка богатого папочки из Техаса». «Здравствуйте», — сказала Валерий. Тэнди оглядела ее, покачала головой и, криво улыбнувшись, проговорила: «Ваша взяла». Валерий не поняла, комплимент это или нет, но дружеский тон женщины заставил ее улыбнуться. «Рада, что Керби привез вас». «А это приятель Тэнди, если можно так выразиться», — вставила женщина. «О, Тэнди!» — застенчиво произнес белокожий мужчина. «Его зовут...» Керби нахмурился. «Прошу прощения, опять запамятовал?» «Ну, Альберт». «Альберт, это Валерий». «Здравствуйте». «Ну, здорово, вы тут живете? На этом острове?» «Пока да», — ответила Валерий. «Могла бы ты догадаться, что Альберт — великий знаток искусства до Колумбовой эпохи?» — спросил ее Керби с улыбкой. «Это правда?» «Ну да, в Вентуре у меня целый музей в одном крыле дома». «Чудесно! Вы должны приехать и посмотреть». «Может быть, приедем», — отвечала Валерий. «Альберта особенно интересует сокровища майя», — сказал Керби. «Я думаю, мы можем побеседовать о них». «Было бы очень приятно», — согласилась Валерий. Керби обнял ее за плечи. «Синтию мы потом разгрузим», — сказал он. «А сейчас идемте в дом. Тэнди и Альберт заночуют у нас. Мы что-нибудь сварим, а уж завтра все полетим в Сан-Педро и закатимся в ресторанчик. Куда бы ты хотела, в Эль-Тулипан или в хижину?» «Я подумаю», — пообещала Валерий и решила про себя, что полетит в город в новой юбке. Они пошли к дому. По-прежнему обнимая Валерий за плечи, Керби склонил голову и заглянул ей в лицо. «Тебе не кажется, что ты слишком тепло одета?» — спросил он. Валерий рассмеялась.